Глава 8. Увольнение. Матуа Высший, Гератомра. 083-398-М41. Города – выносливые организмы, которых едва ли заботят жизни суетящихся существ, составляющих их неотъемлемую часть. Какое городу дело? Умрет ли один человек или 10 тысяч? Город продолжает жить. К наступлению ночи осада уже стала меркнуть в забывчивой памяти Матуа Высшего. Заведения открыли свои двери перед завоевателями, их владельцы жаждали торговли, хотя предложить им было нечего. Так экипаж чести Картейна оказался посреди района удовольствия Матуа Высшего вместе с 5000 человек в увольнении. Департамент монитором разработал для своих войск план отдыха, как разрабатывал планы всему на свете. Для завоевания мира в космическом порту собралось около 5 миллионов солдат. Увольнение получил не каждый. Некоторых по тем или другим причинам посчитали недостойными, и это было первым фильтром. Участие в высадке принимали 70 тысяч человек. Новые фильтры. В увольнении отказали специалистам и офицерам среднего звена, а также полковым арбитрам. Любые солдаты с отрицательной пометкой в послужном списке не имели права покидать пределов порта. Те, кто прослужил меньше года, тоже не попадали в перечень, что исключало самые молодые полки и заодно всех земляков Голфа. 27 тысячам людей, которым в итоге позволили отдохнуть, выделили по 2 часа 36 минут каждому, отбывая группами строго по ротации. Из них 20 минут заняла религиозная служба с обязательной явкой, или уход в увольнение воспрещался. Покончив с этим, люди, конечно, сразу же отправлялись на поиски баров и борделей. Солдат мало что волнует помимо быстрых удовольствий, особенно тех, чья жизнь измеряется днями. Для Атраксии и Целианата район удовольствий стал настоящим шоком, а для парагонцев – неутешительно благопристойным местом. Голф, которому банник велел сопровождать остальных, чтобы обойти отказ в увольнении, воспринимал происходящее с изумлением. Для него все было в равной мере странным и чудесным. Клеос остался молиться в танке. Банник получил приглашение отобедать со своим дядей, а совладец Шоам отправился куда-то по своим делам. Так их осталось 7. Герои-завоеватели бродили по завоеванному городу. Напряженность между местными жителями и Милитарум слабела час от часу. Простой солдат Астра Милитарум едва ли мог похвастаться крупным состоянием, но умноженные на их многочисленность внушительные суммы денег меняли своих хозяев. Танкистов никто не задирал, только заманивали зазывалы с льстивыми улыбками, перечислявшие достоинства своих злачных мест. Также они не заметили в городе и его жителях особой озлобленности по отношению к покорителям. Для ветеранов ужасного боя на Калидаре относительное спокойствие Матуа Высшего казалось сюрреалистичным. Улочки были узкими, ночное небо ярко-оранжевой сеткой между высокими жилыми блоками. Нижние этажи зданий занимали таверны и рефектории. Вытяжка извергла из себя густой маслянистый дым варящегося мяса, и Ганлик скривился. «Ох, аж живот скрутило! Я все еще чувствую вонь горелого мяса!» — пожаловался он. «Ты ничего не мог почувствовать?» — отозвался Мегин. «Еще как мог! Ее пропустили воздушный фильтр третичного орудийного поста. Я чувствовал это. Я чувствовал, как горят те лорды!» — он высунул язык. «И по-прежнему чувствую!» С этими словами Ганлик кровожадно расхохотался. «Хе, лучший способ умереть для предателя! Дает время подумать о содеянном зле. Видели, как отплясывал толстяк?» «Ничего ты не чувствовал, Ганлик», — грубо сказал Леонард. «Ты толстокожий человек». «Лучше уж толстокожий, чем с хрустящей корочкой», — не остался в долгу Ганлик. В основном его болезненный юмор был защитным механизмом. Ганлик не был жестоким, но поддал изрядно. Все думали, что первым захмелеет Каллиген, однако тот оказался куда более закаленным пьяницей, чем его приятель, и время от времени он прикидывался к бутылке без видимых последствий. «И больше не проворачивай этих трюков, благодаря которым ты получил выпивку», — сказал Мегин, — «иначе тебя точно вздернут». «Это было пожертвование. Есть лучшие способы получить выпивку, чем воровство», — добавил Каллиген. «Ух ты-то знаешь», — огрызнулся Ганлик. «Да и никакое это не воровство!» «Ты почти вырвал бутылку у него из рук», — сказал Эперлиант, нарушив молчание. «Осторожней, Ганлик», — предупредил он и указал пальцем вверх. Экипаж чести Картейна остановился возле пары савларских хемопсов, болтавшихся на люмен-столбах на противоположных сторонах улицы. На их шеях висели таблички. «Воры!» — с усилием прочел Голф. «Они что-то украли?» «Угу», — сказал Каллигин, едва обративший внимание на трупы и вместо этого изучавший улицу в поисках местных таверн. Они натолкнулись на целый ряд. Каждая мигала неоновыми вывесками в попытке заманить посетителей. «Это комиссары», — сказал Мегин. «Я не одобряю воровство у гражданских, но бой был тяжелым, людям требовалось отдушина. Иногда они переступают границу, здесь нужно немного гибкости». «Уверен, Шоам бы с тобой согласился», — отозвался Васкикин. «Такова природа савларцев», — объяснил ему Мегин. «Ты же не станешь наказывать верного человека только за то, кто он есть. Те парни хорошо бились на Калидаре, пускай они те еще ублюдки. Никто ведь не идеален». «А куда подевался этот скользкий баздак Шоам?» — спросил Васкикин. «Знаю не больше тебя», — ответил Ганлик. Он поежился. «Давай, Каллигин, выбирай уже, где мы будем пить, а то я здесь скоро подохну». «Трона ради, как же холодно! Почему на этой планете так холодно?» «Ты уже забыл долгие зимы у нас? Я бы сказал, тут еще тропики», — произнес Васкикин. «А я тебя не спрашивал. Днем было тепло, а у меня нет с собой телогрейки и вообще ничего, кроме этой воздушной курточки баздакового милитарума». «Он тот», — наконец сказал Каллигин. «Там написано: солдаты Империума, добро пожаловать». «Они были бы глупцами, не повесив подобную табличку, даже если готовы скорее нам перерезать во сне глотки, чем напоить», — сказал Леонард. «Это место не для веселья. Лучше нам вернуться в казарму, мне тут не нравится». «Какой же ты зануда», — заметил Ганлик. «А ты пьяный», — отозвался Леонард. «Виновен», — с хохотом ответил ему Ганлик. «Мы зарекомендуем себя как рассудительные люди, если пойдем туда», — произнес Каллигин. «Ты и так рассудительный», — сказал Мегин. «Эперлиант, ты старший офицер». «Мне без разницы», — только и сказал он. «Ты какой-то притихший», — заметил Ганлик. «Не обращай внимания», — сказал Мегин. «Он всегда такой. Постоянно сидит в шумном танке, поэтому снаружи предпочитает держать рот на замке. Верно, сэр?» «Что-то вроде того», — согласился Эперлиант. Группа потянулась следом за Каллигином, который повел их в сторону бара и прошел в грязные стеклянные двери. Изнутри послышалась нестройная музыка. Голф так и остался стоять, пристально разглядывая вздернутых людей. «Пойдем», — сказал Васкикин. «Не гляди слишком долго, не думай об этом. Радуйся, что это не ты». «Но мог бы быть. На Басаваре у нас традиция брать вещи побежденного врага». «Ну хорошо, у нас тоже есть что-то похожее, но не сейчас. Начальство желает, чтобы планета вернулась в обойму как можно скорее. И это не получится, если мы начнем здесь все поганить. Они повесили этих людей именно здесь, потому что знали, большинство тех, кто сегодня в увольнении, рано или поздно пройдут по этой улице. Не волнуйся ты на этот счет». «Я не понимаю». «Поймешь», — ответил Васкикин. «Помни вот что. Если повстречаешь комиссара Голф, того мужика в черном, да, держись от него подальше. От них одни проблемы». Васкикину пришлось аккуратно отвезти Голфа в бар, но жители Дикого Мира все никак не мог отвести глаз от результата имперского правосудия. Они отыскали себе столик, хотя зал был полон. Лейтенантская звездочка Эперлианта спугнула группу саперов из большой кабинки в углу. Леонард запротестовал, что это нечестно по отношению к людям, но парагонцы без зазрения совести заняли их места. Насколько они это понимали, место полагалось Эперлианту как офицеру, так и аристократу. У них осталось мало времени, поэтому они основательно и безотлагательно приступили к процессу надирания. Они заказали местный эль, который сильно горчил, но имел приятное послевкусие, и выпивку, обжигавшую до самых внутренностей, словно прометий. Но они все равно пили, радуясь тому, что сейчас не в танке и не на войне. Мегин напился быстрее остальных и принялся ворчать. Васкикин не упустил шанса поддеть его. «Ты когда перестанешь жаловаться?» «А ты когда-то начнешь? Ты ж за себя постоять не можешь», — сказал Мегин. «Может и так», — ответил Васкикин. «Но, Мегин, мы с Голфом не стонем, как ты. Ведь мы так баздаковски заняты снарядами, что продохнуть не успеваем. Почему тебе не сделал всем нам одолжение не перестать завывать, пока мы не в бою?» Голф хохотнул. «А ты чё ржёшь, гном развощёкий?» — прорычал Мегин. Голф тут же перестал улыбаться и нахмурился. «Ты со мной так не говори, Мегин!» «Ага, не говори!» Добродушно предупредил Васкигин, чьи собственные отношения с обитателем Дикого Мира начались не с той ноги. Он часто поколачивал меньшего человечка, пока банник не разрешил Голфу дать тому сдачи. После того, как Голф разок хорошенько приложил Васкигина о пол, у них сразу же все пошло на лад. «Я буду говорить, что захочу, Васкигин. Вы, рудокопы, думаете, что знаете все лучше всех. Улавливаешь, Леонард? Вот те немного межклановые вражды. Да я как раз и знаю лучше. Он уложит тебя на спину и сломает руку, если не будешь следить за языком», — предупредил Васкигин. «Он же хилый, как медленный хвост после долгой зимы», — с сомнением в голосе сказал Мегин. «Может, он и смог победить такого сосунка, как ты, Васк, но меня он вряд ли сделает». Голф кровожадно оскалился. «Не сила, боевое умение. Смекаешь? У Голф... у меня», — сказал Голф, исправившись. «Да-да, ничуть не сомневаюсь», — Мегин поднял стакан. Голф в смятении уставился на него. «У вас там разве не принято чокаться?» — спросил Каллиген, вежливо стукнув своим стаканом о Васкигина. «Будем!» — сказал он. «Видишь? Передавай ты!» Голф с сомнением взглянул на свой стакан. «На Басаваре это большое оскорбление. Тебе не следует стучать по стакану другого, если не хочешь с ним драться». «Но не на парагоне, сопля ты розовая! Будем!» — произнес Мегин. «Ты меня снова оскорбил!» «Там, откуда мы родом, это называется подшучиванием», — рассмеялся Каллиген. «Хорошо». Голф поднял свой стакан, однако затем хмуро опустил назад на стол. «А вы точно не издеваетесь надо мной? Дурачок с Дикого Мира, ха-ха, а давай ты посмеемся над дикарем», — сказал он. «Вы злые. Может, мне преподать вам басаварский урок?» Он произнес это с такой горячностью, что у Мегина открылся рот. «Погоди-ка, я просто пошутил, малыш, мы же друзья!» Голф раскатисто расхохотался. «Ха! Теперь я подшутил над тобой, здоровый тигрокс! Будем!» Он ударил стаканом по стакану Мегина. Все рассмеялись, и оба осушили стаканы, хлопнули по столу и скривились. «Во имя трона! Из чего они его гонят?» — сказал Мегин. «У него характерный запах моющего средства», — указал Каллиген. «Глядите-ка на него! Нашелся тут ло! Предпочитаете мягкий глис, ваше величество?» — поинтересовался Ганлик. «Следует заметить, что да», — с дворянским произношением ответил Каллиген. Это вызвало новый взрыв смеха. «Я ло, зато и выпью», — протянул Ганлик и принюхался к своему стакану. «Да и вообще мне плевать». «Не понимаю я все эти ло и фор», — заметил Леонард. «Они хоть что-то значат?» «Да», — сказал Каллиген. «Все просто», — пустился в пояснение Ганлик. «Представь, что ты парагонец. У тебя есть собственное имя, семейное имя и клановое имя. Если в тебе течет благородная кровь, которую ганлики изрядно разбавили вот этой вот мочой», — вставил Мегин. Ганлик продолжил. «Хоть какая-то благородная кровь, то ты имеешь право использовать приставку «ло» перед клановым именем. Если нет, тогда ты простолюдин немытый». «Такой же простолюдин, как мы с Васкигином», — произнес Мегин. «Рожденный и прирожденный к полу мануфакторума». «А я так не думаю. Эти восхитительные руки никогда не опускались до тяжелого труда. Песцы! Вот кем была моя семья, и я этим горжусь», — сказал Ганлик. «Ло больше уже ничего не означает», — заметил Мегин. «Подтверждаю», — сказал Каллиген. «Хотели ее даже упразднить. В объединенном совете кланов говорят, что она обесценилась. Слишком много знать развелось. А винить-то и некого, кроме самих себя». Парагонцы затихли. Все они вдруг вспомнили родной дом в непреодолимых световых годах отсюда. «Это разделяет», — сказал Леонард. «К чему тащить это с собой в Астра Милитарум? Оно же ничего не значит». Мегин мрачно посмотрел на Атроксийца через дно пустого стакана. «Оно значит все». «Я не понимаю», — сказал Голф. «На Басаваре у вас ведь есть старейшины, так?» — спросил Каллиген. Голф кивнул. Вот и у нас дома есть большие шишки в стеклянных дворцах, а есть все остальные, живущие в грязи и шуме того, на чем специализируется их клан. Но ты и он, Меггин говорит, что вы оба тоже живете в грязи, сказал Голф. Напомнить другим, что в тебе течет благородная кровь, это способ почувствовать себя немного лучше, отозвался Каллинин. Я тоже их не понимаю, дружище Голф. Мне это тоже все чуждо. На Атраксии все люди рождаются равными, произнес Леонард. Нас испытывают всю жизнь, дабы найти самую подходящую роль в жизни. Происхождение — не залог качества человека. «Да это важно», — горячо сказал Меггин. «Как во имя Терры ты можешь знать, кто ты, если не знаешь своих корней?» «Но ты говорил, что старейшины — это плохо», — ставил Голф. «Так заведено в обществах, где происхождение играет важную роль, Голф», — сказал Леонард. «Они жалуются на свое происхождение, но будут до конца защищать систему. Честное испытание — вот единственная реальная альтернатива. Так мы можем быть уверены, что все мы служим Императору наилучшим образом». «Ну, тогда у тебя, наверное, был очень низкий балл», — сказал Каллинин. «С чего бы?» — возмутился Леонард. «Очень даже высокий». «Правда? Тогда почему тебя послали в Астра Милитарум?» «Я уверена, твои баллы вовсе неплохие, мой маленький Лео. Они честные», — проворковал Меггин голосом матери, успокаивающей ребенка. «Тебе дадут любимый лазган и койку на другом конце галактики, где ты не станешь путаться под ногами у серьезных ребят». «Прошу на выход», — весело сказал Каллинин. «Что?» — в притворной ярости воскликнул Голф. «Со мной на Басаваре случилось точно то же самое». Все рассмеялись. Даже Иперолиант, о чем-то задумавшийся, улыбнулся. «Что у нас тут?» — заговорил бородатый мужчина с жестоким взглядом. Смех танкистов угас, когда на них легли тени. Их стол обступило кольцо атраксийцев. «Это не твое дело, дружище», — ответил Меггин. Он одним махом осушил свой стакан и тяжело опустил его на стол. Затем достал пачку тарабакских сигар и закурил одну. Он поочередно положил их каждому за столом, намеренно проигнорировав атраксийцев. Васкигин и Каллинин взяли по одной. «Эй ты, я с тобой говорю», — атраксиец хлопнул по бычьему плечу Меггина. «Не делай так, дружище». «Тогда, дружище, расскажи нам шутку. Всем интересно, с чего вы здесь все смеетесь. Расскажи нам шутку. Ты, а ты тоже атраксиец, ты с ними?» — спросил Леонардо. — Да, это мои товарищи, как и ваши. — А как насчет этого? — сказал их заводила, указав на Голфа. Тот мрачно уставился в ответ. Вернулась его прежняя нервность, и он съежился, не зная, как себя вести. «Да, — Да-да, ты, сутулый, зачем прячешься? — сказал лидер атраксийцев. — Ему нельзя было выходить? Этот самоубийственным дружелюбием процедил Меггин. «Тоже наш товарищ». Затем поднялся из-за стола, отодвинув стул по каменной плитке с разнесшимися по бару скрежетом. Болтовня стихла, и все взоры устремились на атраксийца. «Танкист 7-й парагонской роты сверхтяжелых танков, как все мы, братья по оружию. А ты кто такой во имя горшка Императора?» Атраксиец подался вперед, дыхнув алкогольными испарениями в лицо Меггину. «Я — человек, скорбящий по своим друзьям, братьям и землякам, умершим, когда эти трусливые недолюди сломались и побежали», — он указал пальцем на Голфа. «Я не хочу, чтобы то же случилось с вами. А с этим мы разберемся. И вы получите в экипаж цивилизованного человека, а не какого-то дикаря. Снаружи разукрашены не все люминстолбы». Танкисты поднялись на ноги, встав лицом к кольцу противников. Остальные парагонцы и атраксийцы в баре уставились друг на друга. Руки сомкнулись на бутылках. «Двое на одного», — бросил Меггин Васкигину. «Что скажешь?» «Нечестно. По отношению к ним», — он хрустнул костяшками. «Голф», — произнес Васкигин. «Старейшины разрешают надирать задницы таким баздакам?» «Сэр?» — переспросил Голф у Эперолианта. «Я не против. Если они хотят трепки, можешь им задать». «Да на что ты вообще годен, розовый карлик?» — сказал заводила. «На севере немало ваших сломалось. Дикарям не место на поле боя!» Атраксийцы подступили ближе. «Не мы начинали драку», — произнес Эперолиант. но если вы не отступите, мы ее закончим. А всех вас я посажу на гауптвахту. Ты мне не указ. Атраксеис постучал по собственной лейтенантской звездочке на плече. Все вы слышали Перлианта, парни, сказал Мегин. Никаких драк. Голф низко пригнулся. Его поведение изменилось столь резко, что стоявшие напротив него люди попятились. Отдайте дикаря, и у вас не будет неприятностей. Он дикарь, но он наш дикарь, отрезал Васкиген. Мегин медленно затянулся сигарой и выдохнул густой дым в лицо заводили. Никуда вы его не заберете. И кто же нас остановит? Вы? Танкисты? Сил не хватит. Мы 6 лет землю топтали, а не сидели в мягких креслах. Слыхал, Васкиген? Он нас мягкими назвал. Ага, сказал Васкиген, потушив свою сигару о ладонь. Кажется, годы таскания баздаковых снарядов уже не в счет. Просто отдайте его или столкнетесь с последствиями, сказал лейтенант Атраксиец. Мегин вздохнул, закатил глаза и врезал Атраксиецу в нос с такой силой, что он отлетел назад, разбрызгивая кровь, и повалил на пол 2 стоявших за спиной дружков. В баре вспыхнула драка. Атраксиецы проходили военное обучение с самого детства. Воинское мастерство в них вколачивали с юного возраста. Даже по отдельности все они были умелыми рукопашниками, но вместе они были еще сильнее и бились как группа, ибо таким был путь атраксиецев. В этом отношении парагонцы им проигрывали. На парагоне не существовало похожих боевых искусств, которые использовали атраксиецы, но парагонцы обладали более массивным телосложением. Большинство из них с детства до зрелости занимались тяжелым физическим трудом. Гравитация там была больше, поэтому они и сами отличались недюжинной силой. Мегген и Васкиген служили лучшим тому примером. Их тела еще больше закалились за годы таскания тяжелых снарядов гибельного клинка. Васкиген выдержал шквал ударов от небольшого соперника, а затем схватил его и бросил через всю комнату. В другом отношении, в братских узах, они не уступали атраксийцам. Будучи танкистами, они сосуществовали в такой близости друг к другу, которая превосходила даже пехотинцев. Они сражались спина к спине. Эперлиант упал со сломанным ребром. Ганлик был безнадежно пьян и, несмотря на всю ярость, был повален на пол, где атраксийцы принялись лихорадочно пинать его по лицу. Леонат оказался против 3 земляков, и хотя он превосходил их в мастерстве безоружного боя, он не мог справиться с ними со всеми. Каллиген сцепился с низкорослым атраксийцем. Но именно Голф изумил всех, кроме Васкигена, которому уже как-то пришлось иметь дело с дикарем. Коротышка кувырками и уклонениями прокладывал себе путь сквозь драку, нанося удары кончиками пальцев в разные уязвимые скопления нервных окончаний, сшибая с ног удивленных людей повсюду, где он не появлялся. Боевой стиль атраксийцев имел целью причинение максимального урона. У Голфа он же был более утонченным и тем самым более мощным. Солдат, бившийся с Каллигеном, обхватил его лицо, пытаясь выдавить глаза. Каллиген вцепился зубами в кожу врагу между указательным и большим пальцами. Наконец Леонард разобрался с одним из противников и начал теснить 2 оставшихся. Ганлик не шевелился, лежа с опухшим лицом. Эперлиант свернулся калачиком на полу, обхватив руками голову, чтобы защититься от сыплющихся на него ударов ногами. Голф проскользнул вверх, поймал за ногу одного из пинавших и с громким хрустом вывернул лодыжку, лишив его равновесия, и толкнул на товарищей. Мегген с Васкигеном ревели, прижавшись спинами и выдерживая удары, которые свалили бы меньших танкистов, размахивая в ответ крепкими, как пласталь, кулаками булавами. Выходцы из 4 миров бросились прочь из таверны, чтобы избежать драки. Те, кто остался внутри, волей-неволей оказались втянуты в потасовку. Стекло разбилось, пол превратился в липкое минное поле из острых осколков и расплесканной выпивки. Мегин вырвался из кучи людей, раскидывая дерущихся с обеих сторон, поймал одного атраксийца за грудки, приложил спиной о стол, а затем выбросил через окно. То разлетелось вдребезги, и атраксиец неуклюже приземлился на брусчатку. Мегин обернулся назад к драке и тут увидел, как заводила выхватил из куртки штык. «Тебя расстреляют за то, что ты вынес это из лагеря! Стоило вам отдать мне розового!» — сказал он и сделал выпад. Мегин вскинул руку, чтобы защититься от удара. Лезвие оставило на коже красную полосу. «У баздака нож!» — рявкнул он, истекая кровью. Голф подоспел мгновением позже, оказавшись на высоте головы Мегина в прыжке с вытянутыми перед собой обеими ногами. Он врезался атраксийцу в голову и использовал его лицо в качестве трамплина, чтобы сделать сальто назад. Атроксиец закричал, когда ему снова разбили нос, но попер на Голфа, яростно размахивая руками, невзирая на боль. Голф ушел в сторону, поймал его под локоть и аккуратно сломал руку. «Глупый человек», — произнес Голф. Меггин, пошатываясь, оперся о стену, сквозь пальцы сочилась кровь. «Баздак», — выругался он, — «это же моя рабочая рука!» Снаружи раздались свистки, затем выстрелы, странный треск и свист сетевых ружей и мягкий стук пластиковых пуль. «Никому не двигаться! Миротворцы! Миротворцы! Стоять!» Драка рассыпалась, кругом было множество окровавленных лиц. Парагонские военные арбитры хлынули в таверну с натянутыми на лица масками и потрескивающими шоковыми дубинками. Атроксийцы встретили парагонцев с нескрываемой ненавистью. Заводила атроксийцев поднялся, баюкая сломанную руку. Он сплюнул кровь. «Давай я выражусь иначе. Если тебе нужен Голф, пойди и возьми его, дружище», — сказал Меггин. «Это еще не конец», — произнес лейтенант. «Нет, брат с моего мира», — грустно ответил Леонард. «Но будет, когда тебя вздернут».